В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Приглашаю вас на 932-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья! В этом выпуске мы продолжаем держать вас в курсе новостей по цифровизации российского вещания. Мы также расскажем о планах по созданию нового просветительского телекоммуникационного проекта, новости международного вещания, на этот раз из Эритреи, Новой Зеландии и Албании, а под конец о планах известной Британской империи начать свой радиобизнес в России. Победоносное шествие программы цифровизации в России продолжается. На прошедшей неделе журнал TV Digest со ссылкой на Comnews опубликовал сообщение о том, что Минэкономразвития согласовало концепцию федеральной целевой программы по переходу на цифровое вещание, которую предложила Минкомсвязи. Документ остался без существенных изменений. Наши постоянные слушатели помнят, что после тяжелых и продолжительных работ лишь в середине декабря прошлого года Минкомсвязи закончила работу над этой программой и предоставила ее правительственной комиссии по телерадиовещанию под председательством Сергея Собянина. Составители федеральной целевой программы рассчитывают 2/3 ее стоимости получить из бюджета страны. Но, как вы, вероятно, помните, на бюджетные деньги будет организовано вещание только 8 обязательных телеканалов и всего 3 радиоканалов, а финансировать трансляцию всего остального предстоит частным инвесторам. Эти средства могут быть потрачены на различные части программы – строительство спутников, наземной инфраструктуры или оконечного оборудования. Чиновники Минкомсвязи не раз подчеркивали тот факт, что цифровые приставки выдаваться за счет государства не будут. Интересно проследить изменения размеров бюджета в процессе работы над программой цифровизации вещания. Бывший министр связи Леонид Рейман выступал с программой, расчетная стоимость которой оценивалась более чем 350 миллиардов рублей. Другая программа, представленная опять-таки бывшим руководителем РТРС Геннадием Скляром, стоила уже в два раза меньше, около 160 миллиардов. Бюджет программы, предложенный новым главой Минкомсвязи Игорем Щеголевым, оказался еще меньше двух предыдущих сумм. Цифровизация вещания в России оценена в 127 миллиардов рублей. Кстати, надо отметить, что в условиях существенно подешевевшего рубля за последние несколько месяцев относительная стоимость программы уменьшилась еще больше. Прошедшее согласование программы в Минэкономразвития происходило с финансово-экономической точки зрения, но было еще не последним. Сам бюджет еще предстоит одобрить в Министерстве финансов, а уже потом окончательное решение будет принимать правительство Российской Федерации. В то же самое время российская телевизионная радиовещательная сеть, то есть РТРС, сообщила, что намерена отдавать предпочтение аппаратуре отечественного производства при переходе на цифровое вещание. Кроме того, предприятие планирует обратиться в Федеральную таможенную службу России с предложением снизить ввозные пошлины на элементы и микросхемы для приемников цифрового телевидения. Замечу, что радио, к сожалению, опять не упоминается. Перспективы использования отечественного оборудования в рамках реализации программы цифровизации на прошедшей неделе обсуждал с производителями аппаратуры для телерадиовещания генеральный директор РТРС Алексей Малинин. Использование отечественного оборудования целесообразно не только экономически, но и политически, поскольку столь значимая отрасль не должна зависеть от действий зарубежных компаний, говорится в сообщении Comnews. Кстати, я хотел бы отметить интересную деталь. В США, где все вроде бы было подготовлено к переходу на цифру, полный переход перенесен с февраля этого года на июнь. 106 компаниям Федеральная комиссия по связи отказала в разрешении выключить аналоговый сигнал. Крупнейшие телесети сами приняли решение оставаться в аналоге до июня. Причина в том, что потребители во многих регионах до сих пор не имеют возможности приема цифрового сигнала. Власти надеются, что отсрочка поможет решить эту проблему. Конкретная дата перехода была определена в Соединенных Штатах еще 3 года назад. В соответствии с программой модернизации общественного просветительского движения в России будут созданы познавательный сайт и радио. Об этом сообщил председатель правления Общественного фонда знания Федор Светик на конференции «Трибуна Российской академии наук» в Политехническом музее. Его слова приводит информационное агентство ОНРУ. Цитата. «В рамках программы, которую осуществляет наш фонд, планируется создать единый интернет-портал просветительства, который помогал бы ориентироваться в многообразной информации в глобальной сети и предлагал бы познавательные сведения посетителям», сообщил Светик. «Кроме того, мы создаем радиоканал, радиознание и аналогичную телепрограмму». Конец цитаты. Расходы на реализацию программы, по оценкам председателя фонда, составят около 340 миллионов рублей. Финансироваться программа будет из 3 источников, отметил Светик. Вклад фонда составит примерно 10-ю часть. Остальное предполагается сделать на бюджетные средства, в том числе президентские гранты. Кроме того, предполагается, что программе будет содействовать и бизнес-сообщество. Ничего более конкретного пока не сообщается. Перейдем теперь к зарубежным радионовостям. Станция в Эритрее Voice of the Broad Masses of Eritrea, канал Димтси Хафаш, в первые дни февраля был отмечен на частоте 7210 кГц. А 1 февраля передатчик оставался в эфире даже после 19:00, время, как обычно, всемирное координированное. Это значительно дольше того времени, которое заявлено в расписании станции. Такое сообщение в DXplorer прислал финский диэксист Яри Савулайнен. База данных японского клуба диэксистов содержит следующую информацию по вещанию данной станции в текущем сезоне. С 3.55 до 6.30, с 9.30 до 11, и с 13.55 до 18 часов частота 7220 кГц. С 3.55 до 7, с 9.30 до 11 и с 14 до 18 – 7175 кГц. С 3.55 до 6 и с 15 до 17.30 – 7999 кГц. Запись фрагмента звучания станции позаимствована на замечательном веб-ресурсе Interval Signals Online. Дэйв Керник прислал в Media Network Weblog другое сообщение по теме вещания на этот же регион. Сайт движения сопротивления в Эритрее «Осена» www.asena.com опубликовал анонс новой радиопрограммы на коротких волнах. Voice of Asena начало свое вещание 16 февраля текущего года на частоте 9610 кГц. Программы будут выходить в эфир три раза в неделю, понедельник, среду и пятницу, с 17.30 до 18 часов. Брокером выступила бельгийская компания TDP. Судя по всему, трансляции будут идти через 250-киловаттный передатчик в Самаре на территории России, через который примерно в это же время, но другие дни недели, уже идут аналогичные трансляции в этом направлении. ب31 متر باند ناب ارترا زفنو ناتس ا راديو ارتراويان Январский выпуск ежемесячного журнала Всемирного DX-клуба публикует информацию о том, что новозеландская станция ZLXA, более известная под названием Radio Reading Service, которая транслирует программы для слепых, покидает короткие волны. На практике станции уже нет на коротких волнах с 1 декабря прошлого 2008 года. Вот выдержки из письма QSL-менеджера станции Келвина Брейшоу от 16 января текущего года, которое опубликовано в журнале. С сожалением, должен сообщить вам, что, по всей вероятности, коротковолновое вещание Radio Reading Service через станцию ZLXA на частоте 3935 кГц вскоре будет прекращено. Вещание уже не ведется, и его судьба находится в состоянии ожидания своей участи от результатов опроса слушателей и решения вопроса его финансовой эффективности. Окончательное решение по этому вопросу ожидается на первом в этом году собрании Совета правления компании, предположительно в феврале месяце. «У меня есть ощущение», — продолжает в своем письме Келвин Брейшоу, «что члены различных клубов любителей коротких волн захотят получить еще одну, последнюю возможность принять сигнал станции на коротких волнах в уходящем зимнем вещательном сезоне в Северном полушарии. Я уверен, что если коротковолновики отправят соответствующую просьбу, то руководство станции по своей доброй воле пойдет на этот шаг и сделает такое значимое для международной DX-аудитории действие, возобновив трансляцию на короткий период времени». Пока же вещание станции можно принимать в потоковом режиме в интернете. Конец цитаты письма QSL-менеджера Radio Reading Service Келвина Брэдшоу. Координаты станции в интернете. Адрес info@radioreading.org. Сайт, соответственно, www.radioreading.org. Писать можно и по обычной почте по адресу PO Box 360, Левин, Новая Зеландия. Но обращаю ваше внимание, что говорим мы об этом с задержкой на месяц от даты опубликования данного письма. На данный момент на сайте станции я не нашел никакой информации о принятом руководством решении. В разделе «Опрос слушателей коротких волн» до сих пор присутствует просьба ответить на ряд вопросов. В идентификационном анонсе станции пока также упоминается коротковолновая частота. В этом вы можете убедиться сами. Запись сделана в полночь по всемирному времени 20 февраля. This is the radio reading service broadcasting from studios in Levin on 1602 AM, 107.3 FM. And domestic shortwave ZLXA 3935 kHz in the 75 meter band, turning print into sound, bringing words to life for those who cannot see, hold, or access the printed word. This service comes to you in association with New Zealand On Air. Further information is available on our website, radioreading.org. В том же издании приводится действующее расписание радио «Тирана» с изменениями, произошедшими в конце прошлого года. Также сообщается, что все передатчики работают с половинной мощностью. С полуночи до часу 30 трансляция идет на частотах 6110 и 7425 кГц, последнее вместо 9345 кГц на албанском языке. С часу 30 до часу 45 трансляция идет на английском языке только на второй частоте 7425 кГц, которая также заменила ранее использовавшуюся 9345 кГц. С 2.45 до 3 программа на английском идет на частоте 7390, с 3.30 до 4 на английском языке частота 6110, с 4.30 до 5 опять на английском на частоте 6100 кГц. С 7.30 до 10.00 трансляция идет на албанском на частоте 7360 кГц. С 15.30 до 16.00 13720 кГц программа на английском языке. Эта частота практически не слышна из-за того, что она очень высокая для данного времени суток. С 18.00 до 18.30 на итальянском и с 18.30 до 19.00 на французском частота 7465. С 19.00 до 19.15 6010 программа на сербском языке. С 19.45 до 20 часов 7465 и 11645 кГц на английском. С 20 часов 1 минуты до 20.30 7465 и 6155 кГц на итальянском. С 20 часов 31 минуты до 21 часа 7465 кГц на немецком. С 21 до 21.30 7510 и 9345 кГц на английском. И с 21.30 до 23 6005 кГц и 7435 последний используется вместо 9345 кГц на албанском языке. Эта последняя частота действует лишь до конца февраля. Возможно, что с 1 марта ее планируется вернуть обратно в диапазон 9 МГц. И в заключение вновь сообщение, связанное с нашей страной. Его публикует информационное агентство ОНР.ру. Империя Virgin намерена создать в России авиакомпанию и радиостанцию. Об этом заявил в интервью газете «Коммерсант» глава Virgin Group Ричард Брэнсон. «Я уверен, что появление независимой авиакомпании с услугами высокого качества пойдет России на пользу». Кроме того, Брэнсон высказал желание проводить в России музыкальные фестивали и открыть радиостанцию. «Мы внимательно изучим эту возможность и хотели бы открыть в России Virgin Radio. Сегодня наше радио вещает во многих странах – в Италии, Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии. Недавно запустили проект в Канаде. В России наш бренд хорошо известен тем, кто много путешествует, но Virgin необходимо физическое присутствие в стране, чтобы бренд стал известен всем русским», — добавил Брэнсон. Virgin Group основана британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном в 1970 году. Она объединяет компании в сфере авиаперевозок, отдыха и развлечений, телекоммуникации и медиа, ритейла, финансов и здравоохранения, а также занимается изданием и продажей книг, производством алкогольных и прохладительных напитков, косметики и ювелирных украшений. Всего в группу входит более 200 компаний в 29 странах мира. Основные активы – авиакомпании Virgin Atlantic, Virgin Blue и Virgin America, телекоммуникационная Virgin Media и финансовая Virgin Money. И это все на сегодня. режиссер выпуска Владимир Иванов, автор ведущей программы Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».